Отношения, описанные в Ведах, и тем самым полностью удовлетворил Господа Вишну. Все жертвенные дары, священная утварь и прочие предметы, необходимые для этих жертвоприношений, были самого высокого качества. Каждый из этих обрядов проводился в священном месте и в благоприятное время, и все жрецы, проводившие их, были юными, исполненными чистой веры в Верховную Личность Бога. Они делали подношение Господу Вишну, а затем предлагали Вишну прасад полубогам. Все эти пышные праздничные церемонии принесли желаемые плоды. Господь Ришабхадева по 100 раз совершил все жертвоприношения, описанные в Ведах, и тем самым полностью удовлетворил Господа Вишну. Все жертвенные дары, священная утварь и прочие предметы, необходимые для этих жертвоприношений, были самого высокого качества. Каждый из этих обрядов проводился в священном месте и в благоприятное время. И все жрецы, проводившие их, были юными, исполненными чистой веры в Верховную Личность Бога. Они делали подношение Господу Вишну, а затем предлагали Вишну прасад полубогам. Все эти пышные праздничные церемонии принесли желаемые плоды. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачи Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Каумара Ачарет Праджоу Браман Бхагаван Ихаха. Бхагаватам 7.6.1. Чтобы цель того или иного обряда была достигнута, его должны проводить молодые жрецы, лучше всего юноши. Нужно с самого детства воспитывать людей в традициях ведической культуры и прежде всего обучать их преданному служению. Тогда их жизнь станет совершенной. Вайшнав всегда с почтением относится к полубогам, но при этом не допускает той ошибки, которую совершают недалекие люди, считающие, что каждого из полубогов, считающего каждого из полубогов Всевышним. Верховный Господь – повелитель всех полубогов, а они – его слуги. Вайшнав признает полубогов слугами Верховного Господа и поклоняется им косвенно. В Брахма-самхите есть такие слова «Говиндам адипурушам тамхам баджами». В них возносится хвала Говинде и тем самым косвенно выражается почтение главным полубогам – Господу Шиве и Господу Браме, а также всем воплощениям и экспансиям Господа Кришны, таким как Махавишну, Гарбхадакашая Вишну и все остальные Вишну-татвы, и всем Шакти-татвам, Дурга-деви и другим. Вайшнав поклоняется полубогам как слугам Господа, а не как независимым владыкам. Вайшнавы не глупцы, они не считают полубогов независимыми от Верховной Личности Бога. В Читании Чаритамрити сказано «Экали Ишвара Кришна Арасаба Брихдья». Кришна – верховный повелитель, а все остальные – его слуги. Ома гьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам яйна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри Кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна Бхакта Кришна Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Пристая Бхакталиш Мандирам с вами Дина Нинахата Вечно. Вечное. Все вечное считается совершенным. Поэтому иногда переводится нитья-шастра слово как совершенное. Шастра значит оружие. Шат, корень шат означает оружие. Трая защищает. Как мы говорим, кшат-трая, кшатри. Также и шат, шаст, шаст-трая. Защита, оружие, при помощи которого мы можем защититься. От чего? От тройственных страданий, от постоянной череды рождения, старости, болезни и смерти. И самое главное, можем защититься от невежества. Что значит невежество? Это не понять, кто является источником вечного наслаждения, и лишить себя самой главной привилегии духовной жизни. Это анандамай, духовного блаженства, вечного духовного блаженства в своих взаимоотношениях с Кришной, с источником этого блаженства. Итак, в этой нитья-шастре описывается, что разумные юноши посвящают свою жизнь изучению священных писаний, в то время как глупцы тратят свое время на сон, драки и всевозможные пороки. Очень удивительно, Вьясадева записал это более 5000 лет назад в Бадрикашраме. Разумные юноши. Там так говорится. Разумные юноши находят наслаждение. Да, так вот. Разумные юноши находят наслаждение, проводя время в изучении священных писаний, в то время как глупцы тратят свое время на драки, сон и всевозможные пороки. Итак, глупцы и юные разумные личности. В шастрах описывается, что человек до 25 лет должен обучаться, как контролировать ум и чувства. И мы с вами говорили, что живое существо должно понять, какие действия к чему приводят. Как Кришна говорит, есть действие, есть бездействие в действии. И есть бездействие. Есть бездействие в действии и действие в бездействии. Так. Итак, живое существо должно понять эти тонкости, что же является деятельностью живого существа. Какова эта деятельность, как она происходит. И мы с вами говорили об этих двух действиях. Одно действие, когда живое существо руководствуется знанием, и другое вид действия, когда живое существо руководствуется ложным эго. Больше нет никаких третьих действий. Только два вида деятельности. В знании и в невежестве. Как мы приводили пример из Бхагавад-гиты. Если не будешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться ложным эго. Таким образом, ложное эго существует, и существует сознание Кришны. Больше ничего нет в этом мире. Поэтому очень часто можно увидеть, как Шрила Прабхупада говорит, они не преданные, все они материалисты. И люди приходят в такое замешательство, они начинают спрашивать, а как же там вот такое учение, а как же такое учение, а как то учение. И говорится, если живое существо не знает об этом, как в Бхагаватам говорится, лучшей религией и лучшей практикой для духовного самосознания является та практика, которая позволяет человеку достигнуть чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви и преданности верховной личности Бога. Все. Найдите такую религию, она значит самая совершенная. Бхагаватам говорит. Он не говорит, Хари Кришна самая лучшая, или там индуизм, буддизм. Он не говорит. Он просто говорит. Та религия самая лучшая, которая помогает человеку достигнуть чистого, беспримесного, ничем не мотивированного, любовного, преданного служения верховной личности Бога. Ни Брахману, ни Параматме, а верховной личности Бога. Личности, то есть Бхагаван. И мы находим в ведической литературе единственную практику, которая приводит к чистой, ничем не мотивированной. Очень удивительно. Бхагаватам описывает не просто к любви к Богу. Он говорит, чистой, не мотивированной любви к Богу. И мы находим только путь бхакти-йоги. Только путь бхакти. И никакой другой. Поэтому говорится, что Мадхьяма Бхакта испытывает прему по отношению к Богу, сострадает невинным, дружит с равными и избегает общения, держится подальше от тех, кто враждебен бхакти. Итак, говорится, живое существо или человек до 25 лет должен постигать эту технику контроля чувств и ума. Как же контролируется чувство и ума, и ум? Он проводит свое время в изучении священных писаний. А что это такое там за бибикало? У кого-то там телефон, может, какой-то? Не, окно-то... Итак, до 25 лет человек должен был изучать шастры, называется самхита. Если вы помните, мы говорили об этом, что ведические писания имеют 4 раздела, все веды имеют 4 раздела: самхиты, брахманы, араньяки и упанишады. Самхиты изучаются брахмачариями, которые хранят целибат. На самом деле, по сути дела, все являются брахмачариями, но одни в определенной возрасте должны держать 100% целибат до 25 лет. Потом им разрешается вступать в половую жизнь, поскольку эти люди, считается, достигли определенной квалификации, как правильно соприкасаться с объектами чувственного наслаждения. Это так же, как мы видели, может быть, кто-то помнит, фильм такой был «Собачье сердце», это по Булгакову. И там Шариков, он хватался на столе за водку и глыкал стаканами. А они пили такими маленькими рюмочками, какой-то там вкус, он говорит: вот, пожалуйста, селедочкой, вот здесь лимончиком закусите. Что-то другое искали в этом. А он-то, кстати, наливал стаканы себе такие, стаканы. Ну, не надо записывать, что я сказал стаканы. Это я так, простонародно. Он наливал себе такие большие бокалы, стаканы и выпивал. Он хотел что? Окосеть. Для него было важно окосеть. Но для тех было важно что? Удовольствие какое-то получить от этого процесса. И не связанное с обалдением, а связанное с какими-то вкусовыми качествами, так сказать, и так далее. Огонь пищеварения там. Итак, одни контролировали этот процесс, то есть совершенно руководствовались другой какой-то идеей. А этот не контролировал ничего не контролировал, но считал себя контролирующим. Можно видеть, это означает, как правильно соприкасаться с объектами чувств. Правильное соприкосновение. Это мы такое, как говорим, на таком, на самом низшем уровне. И существует два вида соприкосновения с объектами. Когда мы используем объекты для своего чувственного наслаждения, еще используем неправильно. И есть, когда мы используем объекты чувственных наслаждений в знании. И здесь говорится, что вера – это означает полную убежденность в чем-либо, основанное на знании. Таким образом, вера и является знанием. Очень удивительно. Знание, лишенное веры – философская спекуляция. Вера, лишенная знания – сентиментализм или фанатизм. Таким образом, вера и является результатом знания. Если мы получили знание, но не получили веру, значит, это просто мы впустую потеряли время. Также, если мы имеем веру, но не имеем знания, это означает, что мы сентиментальны. Sentimental. На чувствах все построили. Значит, будем испытывать счастье и несчастье постоянно. Эта вера будет приносить нам иногда счастье, а иногда эта же самая вера будет приносить нам что? Неимоверные страдания. Мы видим, когда люди сентиментально предаются, они здесь то в экстазе, то что? В полном горе и разочаровании. В полном горе и разочаровании находятся. Итак, знание. И мы с вами обсуждали эти дни, что человек действует двумя способами. Либо он действует в сознании Кришны, либо он действует в невежестве. Итак, все остальные религиозные системы позволяют поднять человека до определенного уровня. И этот уровень определен данными системами. Этот уровень определен данными системами. И вся религиозная философия и практика предназначена для очищения. Таким образом, в них присутствуют три самых главных аспектов, о которых мы говорили с вами вчера. Это жертвоприношение, благотворительность и тапасия. То есть то, что должно очистить живое существо. Очистить и вернуть ему утраченное некогда сознание или знание. Итак, здесь говорится, что Господь Ришабхадева своим примером показывал, как нужно действовать царю. И он провел 100 жертвоприношений. По 100 раз все жертвоприношения указаны в ведах. Это точно так же, как мы можем находиться в брахмачарском ашраме, но не понимать, как мы должны действовать. Так, поэтому Господь Ришабхадева указал, как должны действовать цари. Также он указал, как должны действовать браманы. То есть, как царь, он выделил тех браманов, которые более квалифицированы и подходящие для совершения яги. А яги является центром. Говорится, одно из имен самого Кришны, Бога Вишну, является ягья. Ягья Пуруш. Итак, Господь Ришабхадева выделил определенных браманов, действовал сам, показал своим примером, как надо действовать к кшатриям и как нужно вдохновлять, заботиться, защищать и как нужно следить за порядком в обществе, которое в основном состоит из вайш и шудр. На сегодняшний день мы также видим, что основная часть общества состоит из этих двух варн – вайши и шудры. И поэтому даже мир в современном обществе разделен на две категории людей. Мы видим, есть страны, управляемые вайшами, и есть страны, управляемые шудрами. Есть такие как бы демократические страны, которые указывают на то, что они, так сказать, вайши в большем смысле. И есть страны шудр. Страны шудр. И если даже шудры объявляют, что у них демократия, то эта демократия все равно остается им очень странным. Странным образом выглядит такая демократия. Поэтому можно менять вывески какие-то, как мы можем менять что-то. Но мы внутренне не меняемся. Итак, это демократия. Для того, чтобы демократия была, существовала, нужна определенная гуна-карма. То есть психофизическое положение живого существа, социальное. Уровень сознания таким образом должен быть поднят. Поэтому мы видим, что люди с Запада немного ведут себя по-другому. У них есть как бы свои минусы этой демократии, есть свои плюсы. Мы можем критиковать что-то и так далее, но так или иначе, эти страны, несомненно, в каком-то техническом отношении превосходят многие другие страны в разных свободах. И свобода, несомненно, связана с культурой. Чем культурнее человек, тем больше можно ему доверять. И мы говорим, культура – это значит этический нравственный статус. И мы видим там, где-то на Западе существуют районы, где все грязно, там обязательно вас ограбят, нападут на вас или так далее. Есть районы, где вы спокойно можете гулять с детьми круглые сутки, и никто на вас не посягнет. Где-то живут какие-то, там, допустим, кварталы, гетто, так называемые, или гарлемы какие. Гарлем, Сохо есть такой в Англии район и так далее. Где там разные женщины там торгуют своим телом, районы, где торгуют наркотиками и так далее. То есть существует очень много разных градаций в обществе. Но в любом случае, какое-то западное общество выглядит немного как бы более благочинно. Выглядит внешне, по крайней мере. Уровень сознания таков. Это означает, что эти люди имеют какие-то нравственные ценности. Хотя мы их критикуем, что у них нет ничего, так сказать, они там такие, сякие. Но каждый в итоге, как мы говорили, куда бы мы ни копнули, везде речь пойдет о мировом господстве. О расширении жизненного пространства, о мировом господстве. Везде вся политика на это устроена. Политика – борьба за власть. Власть нужна для перераспределения источников чувственных наслаждений. То есть одни пытаются наслаждаться за счет других. Такое несовершенство общества. Желание наслаждаться за счет других. Итак, до 25 лет сравнивается разум человека и все его чувства как губка. То есть впитывает все в себя. Все в себя впитывает. После 25 лет достаточно сложно что-то впитывать в себя. Хотя мы видим, что некоторые люди обучаются и так далее. Но это немножко другой вид обучения. В 25 лет закладываются все этические нравственные ценности. Поэтому, если вы обучаетесь после 25, вам сложно нравственную и этическую сторону принять. вы можете принять внешнюю какую-то сторону, но этически-нравственную сторону принять бывает более сложнее. Поскольку личность формируется где-то приблизительно к 12 годам, говорится, личность формируется уже. Личность зрелая. Все. Уже все проявляются качества. Разница лишь в том, как эти качества укрепятся, зафиксируются, какой опыт они получат. 12 лет это происходит, и последующие 10, как бы живое существо учится, как укрепить это все и как это использовать. Итак, ну это приблизительно 12, ну, там у кого 13, 14, ну в этот период происходит. Как объясняется, что человек до 5 лет царь, там с 5 до 16 солдат и с 16 друг. Примерно то же самое происходит. До 5, в 5 лет отдавали в гурукулу, поскольку 5 лет он с родителями жил. Как царь готовился, да, кстати. В 5 лет отдавали в гурукулу, но до 25 лет человек должен был хранить целибат, то есть быть брахмачарием. Еще последующие 20 лет, а не 16. Из них 16 он строго подчинялся, и последующие там 4-5 лет он сознательно действовал. То есть добровольно, так сказать, в полном сознании. И так учили его добровольности, то есть проявлению разума. Почему говорится «друг», «доверие»? То есть у человека повышался определенный этический, нравственный статус, и вы могли ему доверять уже. Поэтому дружба с ним начиналась. Вы как с равным начинали себя вести. Он становился другом. Таким образом, где-то в этом возрасте живое существо уже формирует все свое сознание. Когда нам уже больше лет, мы начинаем, так сказать, менять что-то в жизни после 25 лет, 30 лет. Это сложнее, поскольку мы чувствуем, что у нас уже сформированы какие-то этические, нравственные ценности. Поэтому мы видим, что сложнее взрослым людям жить в храмах, сложнее следовать садхане, сложнее то, все. А молодые, они говорят, ну а что они молодые? То есть как будто бы это не плюс, а что у молодых? Говорит, ну молодые, что они там, скачут там Харе Кришна, живут в храмах. Ну это плюс молодости. Это не минус молодости, это плюс молодости. И те молодые люди, которые прошли обучение в храмах, жили в храмах, это описывается именно в шастрах, которые находили удовольствие в свои юные годы, изучать священные писания и совершать тапасии. Тапасия – это рано вставать, все это подчиняться, то все. Это тапасия. Все эти киртаны и все такое – это жертвоприношение. И когда они участвуют в распространении книг, там, в распространении просады – это благотворительность. И вместе с этим они получают очень мощный тип очищения, поскольку все 5 основных процессов, эти 3 внутри несут 5. Это муртая, шрадханая, сева, поклонение божеству в храме, там говорится, не дома, а в храме. Иногда подразумевается, что дом может быть храмом, когда божество установлено с разрешения гуру парампары, именно с разрешения гуру парампары, или по указаниям. Есть 2 вида, по указанию и есть разрешение. И между указанием и разрешением тоже есть большая разница. И в шастрах описывается, в чем разница между разрешением и между указанием. Итак, по разрешению или по указанию установлено божество дома, авторитетно инсталлировано, то есть проведена определенная деятельность, когда божество призывается в мурти, в эту форму, и человек начинает поклоняться. Итак, муртая, шрадханая, сева, поклонение божеству в храме. И есть разница между поклонением божеству дома, в домашнем храме, и поклонением божеству в общественном храме. Большая разница существует. В этом точно так же. И поэтому мы можем найти это в шастрах. Для чего была предназначена постройка храмов? Тогда бы делали просто, все дома бы поклонялись, там, каждый набрал бы себе там, этих божеств, и все бы там скакали, так сказать, поклонялись. Но почему-то все были заняты постройкой храмов. Все. Все цари, все выдающиеся личности, каждый. Даже Прабхупада открыл 108 храмов, не домашних, и попросил своих учеников открыть тут храм, в той стране храма. Для чего это делалось? Это муртая, шрадханая, сева. Поклонение божеству в храмах. Следующий момент называется Бхагавата Шраванам. Слушание Шримад Бхагаватам ежедневное, в определенное время. Так же, как в определенное время до 25 лет это делается, точно так же есть время и в сутках. Бхагавата Шраванам. И обычно это происходит где-то недалеко от 8 и до 9 часов приблизительно. Час с небольшим иногда бывает. Бхагавата Шраванам. Ежедневно поклонение божеству Бхагавата Шраванам. Дальше говорится Нама Киртана, воспевание святого имени. Следующее называется Садху Санга, общение. И есть три разновидности общения. Сострадать младшим, дружить с равными и служить старшим. Все это является тремя видами или тремя разновидностями общения. И лучшим из них является общение со старшими. Лучшее из них. То есть оно в большей степени дает прогресс, мощный прогресс. Когда живое существо служит старшим, тогда оно способно понять, что такое дружба с равными, и тогда оно способно проявлять сострадание к младшим. Только тогда, когда оно понимает этот высший аспект служения старшим. Тогда тот, кто более квалифицирован в служении старшим, он, несомненно, быстро понимает, что такое сострадание младшим, и начинает проявлять это сострадание, чувствует это сострадание. На своем собственном примере, общаясь со старшими, как они ему сострадают, как они указывают что-то, как он принимает этот опыт. Он обсуждает это с равными, с теми, кто так же служит, как и он, этим старшим. И в этом их равенство проявляется. Они обсуждают, они понимать друг друга начинают. И также они занимают эту позицию по отношению к младшим, то есть начинают понимать, что мы должны также обучать кого-то, кто не знает об этом. Младшие в знании, естественно, равные в знании, в своих устремлениях, в целях. Это Садху Санга. И последний, пятый, самый такой основной вид деятельности называется Мадхурья Васу. Мадхурья Васу – проживание в святом месте или проживание в месте, где присутствуют Харинама и вот эти все моменты, связанные с поклонением божеству, слушание Шримад Бхагаватам. И в частности, именно для этой цели строятся храмы, чтобы люди имели возможность находиться в этих местах и даже проживать в этих местах, посещать эти места. Говорится, храмы являются местами паломничества. Если вы приходите в храм, это одно и то же, что вы посетили святое место. Почему? Потому что в святом месте происходят эти три вида деятельности, вернее, пять видов деятельности. Там проживают определенные личности, которые стремятся к более быстрому и совершенному прогрессу, поэтому их называют садху. Садху – это не уже результат. Садху – это само действие, само желание, на которое направляют свое сознание люди. Это садху. Их цель – быстро продвинуться. Многие настроены на эту жизнь. Третьи, вернее, другие настроены так, что я настроен просто получить милость Кришны, а Кришна пусть решает, когда мне ее дать. Но я хочу очень сильно. И в шастрах говорится, тот, кто хочет быстрого прогресса, должен полностью в процесс погрузиться. Полностью. И эти люди, которые проживают в храмах, это не значит, что они какие-то глупцы или кто-то. Они молодые, поэтому у них у мозгов нету, так сказать. Вот они. Нет, говорится, что они являются более квалифицированными, они являются более способными призывать Вишну, поскольку юны и чисты. Юны и чисты – это означает способны еще впитывать в себя чистоту. И то время, которое другие занимались драками, пороками и сном до 25 лет, всевозможными пороками, и сейчас только одумались, где-то в 30 лет, так сказать, одумались, 30 с лишним лет одумались. Это совершенно другая категория. Им сложнее призвать Вишну, поскольку они очень нечисты. Их губка, если губка этих людей впитала шастры, и тапаси, и благотворительность, и так далее, то губка этих людей, губка их разума и их сознания впитала всю грязь, всю мочу впитала она. И когда моча орет что-то, от нее обычно отворачивается. Вонь там идет такая, смрад. Они должны, во-первых, выдавить все из себя, что они впитали, и принять новое что-то. Говорится, что живое существо, чтобы принять что-то новое, оно должно оставить что-то. Как вот, чтобы положить в этот карман что-то, надо отсюда это вытащить. Тогда это туда положится. Итак, живое существо начинает принимать то, что вытесняет другое. Это очень сложно. Поэтому мы видим, что людям в возрасте сложнее, они испытывают определенные сложности в своей духовной жизни. Поэтому юный возраст предназначен для обучения. Это говорится в шастрах, что самый лучший возраст и лучшее время, весна называется. И также возраст называют весной. Весной – это юность. Юность – это в самые лучшие годы, когда живое существо может впитывать в себя все. Особенно вот эту мораль, этические, нравственные ценности, они закладываются именно в этом возрасте. Но мы видим эти люди, которые прожили, в них закладывала улицы там всевозможные, им, конечно, сложнее, в тысячу раз сложнее. Они выросли в таких семьях неблагоприятных, все время сталкивались, и в них своя мораль, как это там говорят, не бойся, не проси, еще там еще. Не верь, во. Не верь, не бойся, не проси. Воруй, убей. И что там еще? Целый стих существует. И у них, несомненно, такие, как в джунглях они себя ведут. Они борются за выживание своего тела, в борьбе за выживание своего тела. И иногда, когда они даже прибегают к религиозной деятельности, их сознание не таково. В чем проблема? Они с практической точки зрения относятся, мирского практицизма. Они начинают исповедовать не преданное служение в основном, а что? Мирскую религиозность в основном. И очень длительное время они находятся на уровне мирской религиозности. И поэтому мы видим, что те люди, которые в детстве не получили каких-то определенных фундаментальных ценностей, им сложнее достигнуть какого-то уровня. Но говорится, Кришна так милостив, что он посылает вайшнавов, своих чистых преданных, которые способны одаривать кого-то этой сва-крипа-шакти, этой милостью, сва-прасадом. И благодаря этому прасаду, принятию этого прасада, который является тоже служением, живое существо может постепенно, просто по милости, как Прабхупада говорит, представьте, что у вас не было денег, и подошел какой-то богатый человек и дал вам миллион. Вот точно так же эти юноши, они получают путем своих качеств. Но взрослые люди, они могут надеяться, что им кто-то даст миллион просто. Так они станут богатыми. У них нет никакой квалификации, способности. Поэтому взрослый человек особо должен полагаться на милость какой-то личности продвинутой. Потому что в юности можно заработать самому это, изучая. Но в возрасте... Нищие. Нищие люди, мы видим, как нравственности нету. Они плескаются в банях с чужими женами и так далее, зная даже, что это жена другого человека, да еще знакомого друга. Ужасные люди. И они всегда смотрят честными глазами. Они заняты разными греховными вопросами и считают, что это делает их религиозными, если они жертвуют часть средств с греховной деятельности на постройку храма или на что-то. Все бандиты так думают, все до одного, вся мафия так думает. Мы будем убивать, грабить и часть денег отдавать на постройку храмов. Мы можем видеть, как демоны думают в Бхагавад-гите. Это классическое демоническое сознание. У меня есть столько-то и будет еще больше. Он мой враг, и я убил его, и другие враги будут убиты. Я буду совершать жертвоприношения и заниматься благотворительностью, и так узнаю счастье, и так далее. Они также занимаются благотворительностью. И они совершают жертвоприношение, говорится, лишь для виду, не следуя никаким правилам, предписаниям. Это классический вариант демонического сознания. Он описывается в Бхагавад-гите. И эти люди, они так думают. Ну, по крайней мере, мы же даем на храмы, на церковь. Мы с вами говорили, на каждом уровне существует своя замкнутая, логическая, совершенная философия. Есть совершенная философия демонов, и есть совершенная философия полубогов, есть совершенная философия вайшнавов, и есть совершенная философия чандалов. И как бы вы ни разговаривали, как говорят там, голодный сытого не разумеет. Также это уровни сознания. Чтобы человек что-то понял, он должен совершать определенный вид деятельности. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, у этих людей сложно, у них нет нравственных позиций. они очень легко переступают через нравственные позиции. Они не понимают, как контролируются системы, что происходит потом после их, в их сердце. Есть два вида деятельности. Тамасика описывает, кто вас контролирует. Если вы совершаете грех, вы получите наказание, потому что вас контролируют день, ночь, звезды, луна, свет солнца, вода, огонь, воздух, эфир, земля. Ночь, представляете, вы ночью что-то делаете, и она вас контролирует в этот момент. И тогда вы боитесь. И там описывается в Тамасике. Если ты делаешь что, тебе там разорвут волки, Раурава, там, Тамисра, Анха Тамисра, там, кстати, и дальше, и дальше. Все. Страх, страсти, мордасти, пхаем, страшно становится. Живое существо прекращает это делать. Или начинает заниматься какой-то деятельностью, более возвышенной, или как сказать, правильной, предписанной. Это тамасика, когда страшно, что произойдет. Если ты не будешь так действовать, или будешь так действовать, тебя ждут впереди вот такие проблемы. Но есть другой вид деятельности, когда живое существо принимает это как более совершенные вещи. Совершенные, значит, как бы тонкие моменты улавливает. Что принесет мне это? Какой вид наслаждения мне приносит это? Не какой страх мне это принесет, а какой вид наслаждения я получу от этого? Это называется раджастика. И существует, получу ли я освобождение от тройственных страданий и от круговорота рождения и смерти, когда живое существо постигает, что это все плохо. Это сатвика. Там речь идет уже о мукти. Мукти, то есть мы говорили, первые, значит, они пытаются избавиться от страданий. Вторые, они пытаются получить чувственное наслаждение. А третьи очень хорошо понимают, что как раз причиной этой страдания является что? Наслаждение. Их называют гьяни. Они поняли, постигли. Одни постигли только природу страданий. Это люди, так сказать, самого низкого сознания. Они понимают, это начало пути. Страдать невежество. Итак, страдания. Их запугивают на лекциях, там говорят, вот тебя разорвут, там то все, доши туда пойдут, клеши туда пойдут, там тебя зарежут, калки придет, мечом порубает, там полубоги контролируют, куда шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево. Но они не понимают, что происходит в их сердце. А что происходит в их сердце? Они становятся плохими людьми. Они становятся плохими людьми. То есть они с этим положением получают плохие качества характера, разрушаются их нравственные ценности. То есть их отношения с Богом становятся лицемерными. Они становятся плохими людьми. Суть не в том, что кто нас проконтролировал. Суть в том, что мы позволили себе переступить через определенные высокие ценности, через нравственные ценности. Мы переступили через них. Будет ли нам за это наказание или не будет, это не важно. Важно то, что теперь мы разорвали свою связь. Мы разорвали свою связь с более высокими видами энергии, чистоты. Это безнравственно. Это как человек не может позволить себе что-то украсть. Не потому, что его кто-то поймает. Он думает, это безнравственно, это нехорошо, потому что все это не мое. Агам метти, я и мое. Его ложное эго ослабляется. И говорится, что все эти тапаси предназначены для того, чтобы ослабить ложное эго живого существа. То есть этот способ присваивания. Мы с вами приводили пример. Что такое присваивать? Что такое ложное эго? Это когда вы маленькому ребенку даете игрушку, он играет какое-то время, потом вы забираете у него, и он что? Страдает, он плачет. Почему? Игрушка стала источником его чувственных наслаждений, и он сразу же, как результат этого, он и эту игрушку начинает внутренне присваивать. Он ее присвоил уже. Поэтому, если вы забираете у него это, он страдает. Или, как приводится пример, лиса и виноград. Лиса прыгает и не может допрыгнуть до винограда. И она начинает его критиковать. Да, он такой-сякой, но вы просто не допрыгли. Не допрыгнули до этого винограда. Вы похотели этот виноград съесть, как иногда мы видим, разноварные люди пытаются создать семейный очаг. Он шудра, она вайшья. Или он вайшья, она кшатрини. И ему не допрыгнуть до нее. И тогда он начинает ее критиковать, что она такая сякая. Но это соответствует ее варне. Ее варна выше. Она для себя считает низким опуститься до вашей варны, а вам до ее варны что? Не допрыгнуть просто. Или наоборот. Но когда женщина в подчиненном положении, это более квалифицированно. Но когда мужчина ниже варну имеет, чем его супруга, все, это развал. Потому что там варна очень высокая. Для нее это позор спуститься вниз. А для вас, так сказать, это амбиция подниматься до ее, это признание, значит, своей что? Низости. И ложное эго не дает это признать, что я, так сказать, хуже тебя во всех отношениях. Итак, живое существо начинает себе все присваивать. И откуда проистекает это, что мы позволяем себе что-то сделать? Из ложного эго. Из ложного эго. Это чужая жена, но мы присваиваем себе. Я могу с ней наслаждаться, потому что никто не видит. Безнравственные, эгоистичные люди. Демоны. Это демоничная философия. Поэтому Нитишастра также говорит, они должны быть убиты. Из-за них даже не получишь никакой реакции. Кришна так устроил, что если вы наслаждаетесь чужой женой, и вас за это убить, просто как за этот факт, доказать, что вы это делали, и убить вас, неважно, кто вас убьет, именно за это, просто объявит вам, что мы тебя решили убить за это. Вы убиваете, все, никаких реакций. Описывается в Бхагаватам. То есть вы уже достойны смерти. Никакого-то наказания, что он там побить вас, опозорить, смерти достойны. И как Кришна сказал Арджуне, своим выбором они подписали себе смертный приговор. Своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что теперь неправильный выбор сделали. И каждый раз у нас выбор, наслаждаться с чужой женой или не наслаждаться с чужой женой. И своим выбором, если мы выбрали, что мы способны это делать, мы подписываем себе смертный приговор. Все. Это лишь дело что? Времени. Когда эти люди будут уничтожены. Либо самим Кришной, который придет им как смерть, либо какими-то другими живыми. От Хипхута, от Хидаева и от Хятма. Все эти три вида страданий, они дают смерть, наказание. Это лишь дело сознания, через какое нас накажут. Кто-то боится извне, значит, извне его атакуют. Кто-то боится как бы от сил природы, силы природы его задавят. Кто-то боится изнутри, болезнь его убьет. Это лишь дело времени. Какой способ будет выбран казни? Если человек такое совершает. И там говорится, отравители, поджигатели, нападающие со смертельным оружием, крадущие имущество, завоевывающие землю и уводящие жену. Или наслаждающиеся с чужой женой. Они все могут быть убиты. И никто не навлечет на себя греха. Кто бы их за это не убил? Если вы их поймали на этом и убиваете, вы не навлекаете на себя никаких реакций абсолютно. Вот каково положение этих личностей? Если это разрешается делать обычным людям в обществе, представляете, как силы природы реагируют на это? Представляете, если обычным людям разрешается, рекомендуется их убить на месте, если все, и никаких реакций, то представляете, как реагируют полубоги на это? То есть для них наказание является просто чем? Милостью, да. Что впереди их ждут ужасные вещи, если они это делают. Что убийство их в этой жизни считается, это простить им все. Поэтому живые существа в юном возрасте имеют определенную вот эту способность впитывать чистое, поскольку вся система устроена так, что они что-то хотят впитать. Но что они не знают? Таким образом их отдавали в гурукул, поскольку сама потребность впитывать в себя существует. И тогда в гурукуле они изучали шастры, завершали эту вид деятельности, и они впитывали, поскольку таков возраст их. И в 25 лет они... Вы входили в мир, и уже имея нравственные ценности, определенную этику, поскольку это с детства было в них, они по-другому рассматривают. Даже попадая в какие-то, как это, упав в какой-то сосуд, так сказать, они никогда лапки не складывают. Как есть эта история, помните, что лягушка, она упала там в крынку с молоком и могла бы там погибнуть. Но она стала барахтаться и взболтала молоко и выбралась оттуда. Болтала, масло получилось, и она по нему, так сказать. То есть действие. Точно так же эти люди, которые получили этот в юности, им, конечно, легче. Потому что они, попадая даже в какую-то ситуацию, они знают, как надо действовать. Они знают, они получили в детстве это знание. Они знают, и они имеют желание, у них развилось желание более лучшего. Поскольку, когда мы слушаем, там говорится о великих личностях, и мы сразу сравним свои поступки с их поступками, сравним их положение со своим положением. Таким образом, какая-то планка высокая, высокий рубеж какой-то более чистой, нравственной позиции, и есть безнравственная. И когда мы сталкиваемся, эти две полярности сталкиваются. Человек выбор начинает делать. А за выбор отвечают, мы с вами вчера это обсуждали, клеши наши отвечают за выбор. Невежество, ложное эго, желание материального счастья и средства его достижения, ложная ненависть к ложным источникам страданий и наши желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Поэтому Прабхупада говорил, что всегда сложно старую собаку учить новым правилам. И Прабхупада делал свой акцент на молодых личностях, что они должны стать браманами. Он не всегда энтузиастичен был, когда старые люди. Старые люди, да, они тоже могут получить милость, все, но это милость. Но развить какие-то определенные способности, конечно, лучше в молодом возрасте. Лучше в молодом возрасте. Поэтому молодые люди способны своей юностью, своей чистотой и способностью впитывать самое хорошее, призывать, то есть совершать яги, участвовать в жертвоприношениях. Участвовать в жертвоприношениях. И Вьяса описал, что особая милость, Махавадания, великая милость Господа Чайтаньи в том, что Господь Чайтанья оттеснил кармические границы. Что это означает? Что человек, независимо от возраста, способен получить эту милость. Способен получить эту милость. Если что. Что сделать? Прибегнет к самому важному аспекту. Вайшнава Севи. Предастся Вайшнаву. И поэтому Шримад Бхагаватам говорит, именно эта милость, особая милость. Бири. Даже если они звери и птицы, они способны снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. Итак, Бхагаватам дает такое удивительное объяснение, что самое важное – это предаться преданному. И Кришна говорит, что между преданным, чистым преданным и мной нет никакой разницы. Потому что он делает только то, что делаю я. Он просит только то, что просил бы я. Он относится так, как бы относился я. Поэтому нет разницы. Он в сознании Кришны, то есть он в моем сознании находится. Поэтому между ним и мной мое сознание не отлично от меня самого. И поскольку он находится в моем сознании, то он не отличен от меня. Он совершенно действует. И те, кто предаются ему, на самом деле предаются мне. Но те, кто предаются мне, на самом деле не предаются мне. Только те мне предаются, кто предается моим полномоченным. Тем, кто находится в моем сознании. Не руководствуется ложным эго. Поскольку предаваться сразу Кришне напрямую, это и есть проявление ложного эго. Это также остается проявлением ложного эго в материальном мире. Поэтому Кришна говорит, этот важный аспект служения. Служение старшим. Старшим – это означает тем, кто в большем сознании Кришны находится. Меньше руководствуется ложным эго. И в большей степени руководствуется знанием. Это старший преданный. Кто такие равные? Мы думаем, что все по-другому как-то. Нет, именно это. Кто такие равные? Кто в равной степени, как мы, руководствуется знанием и руководствуется ложным эго. Это равные. И кто такие младшие? Так те почти вообще не руководствуются знанием, а руководствуются чем? Ложным эго. Это и есть младшие. Это не значит, что у них возраст или что-то, они старшие. Посмотрите, как они руководствуются ложным эго во всем. И никакого знания у них нет. Они младшие и достойны сострадания, поскольку все эти поступки лишь приведут к определенным проблемам их. Каким? Страдания и разочарования. А мы иногда не понимаем, что поскольку они эгоистичны, но они имеют старое тело, они очень заносчивые. Поскольку живое существо, когда оно младшее, то есть более эгоистичное, оно, несомненно, себя в большей степени отождествляет с чем? Со своим телом, а значит с возрастом, с положением этого тела и так далее. Поэтому как только вы затрагиваете этот вопрос, у него сразу проблемы. Это еще раз указывает, что они младшие. Очень маленькие, ничего не понимают. Маленькие в своем знании, в духовной жизни. И очень огромные в своем материализме. А значит, их ложное эго огромно просто. Я этого не вывезу, я этого не вытерплю. Когда вы задеваете их ложное эго, они страдать начинают. Они начинают страдать, ужасно страдать. Это означает, что они очень маленькие, неквалифицированные. Поэтому говорится, в соответствии с уровнем преданных, его задевают ложный эго, он спокойно это принимает. Говорится, он даже благодарен, как Джада Барата описывается. В его уме было возникли волны недовольствия, но разумом, исполненным знанием, он успокоил свой ум и продолжил нести паланкин, считая, что это является результатом его прошлой греховной деятельности прошлого. Его прошлой греховной деятельности. Итак, знание это означает, если со мной что-то не так происходит, меня кто-то позорит, кто-то меня задевает или так. Конечно, неприятно. Но понимая, знание говорит о том, что ни с кем ничего не происходит, если он не совершал этого в прошлой жизни по отношению к другим живым существам. Это приходит реакция, наказание. И что виноват не кто-то, а кто? Я. И обвинять тех, кто стал орудием, это значит обвинять самого кого? Кришну. Обвинить самого Кришну. Потому что они лишь стали орудием в том, что он создал. Закон о возмездии. Это как маленький споткнется где-нибудь или стукнется об косяк и по косяку стукнет, отомстит косяку. Что косяк виноватый. Но стукнулся ты. Ты виноват. Итак, в глубоком смысле говорится, когда человек развивается, развивается его видение, его сознание. Конечно, неприятно, когда кто-то нас критикует. Конечно, неприятно, когда что-то с нами происходит. Но кто причина этого? Поэтому говорится, у Джадабараты было возникли волны недовольства. Но разумом, исполненным знанием, он успокоил эти волны. И продолжил нести паланкин, считая, что это реакция за его прошлые греховные поступки. И поскольку он был вайшнавом высокого уровня, он даже помнил, какие неправильные вещи он совершал. Он даже понимал механизмы, как это делается. И суть в том, что мы следуем этому. Если Джадабарат такая великая личность, зачем нам знать подробно, как там что? Мы просто принимаем, что да, на самом деле, если что-то с нами происходит, причину надо искать внутри себя. И в 11-й песне Шримад Бхагаватам Брахма Ачарья Наша Сампрадая, он говорит, если что-то не так, все причины ищите внутри себя. Не ищите причины вовне. Как Арджуна сказал, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Ищи причины где, он сказал, это твое собственное вожделение. Так же и мы. Вот что-то там, враги какие-то на нас там нападают. Ищите причины не вовне, а где? Внутри себя. Внутри себя. Мы притягиваем это к себе, реакции эти, поскольку они еще не сожжены. И поясняется пример там. Прарабдха карма, а прарабдха рудха карма. Помните, да? Дальше что? Кто помнит? Прарабдха, а прарабдха рудха и виджа. Ой, Бог. Но все при этом пытаются проповедовать. Но это наука. Мы должны знать эти механизмы. А для чего нам знать? Чтобы самим руководствоваться этим. Знанием. Поэтому он говорит, обращайся к самореализованным личностям. Кто этим сам руководствуется, а не просто об этом орет, там, всем рассказывает. Лишь бы завоевать какой-то почет и уважение своему телу. Но сознание мы уважаем за качество людей. Уважаем не за их тела, что им много лет. Говорится, качество. Подразумевалось, почему стариков уважали? Потому что они развивали качество с возрастом. Какие? В них проявлялось меньше ложного эго. И поэтому это привлекало и притягивало. Это привлекало. Это был как бы результат, четкий показатель, как надо прожить. Что смотрите, святой человек становился к старости. Такова культура была. Что же сейчас мы видим? К старости человек такой эгоистичный становится. Не дай Бог вы его заденете. Не дай Бог. Старый дурак, говорят, и старая дура. Это факт. В Кали-югу так происходит. К старости человек становится дураком. Мужики становятся дураками старыми, а женщины становятся старыми дурами. Поэтому в молодости, говорится, нужно очень четко постигнуть эту науку. Почему так происходит? Что происходит со мной? Почему я чувствую это? Почему, когда кто-то не выказал мне почтение, я чувствую себя ущемленным? Когда со мной не поздоровались, что в моем сердце такое происходит? Почему, если кто-то со мной не поздоровался, у меня проблемы? Так описывают шастры. Это называется путешествие вглубь себя, а не вглубь других. С клизмой бегать за кем-то и, так сказать, все, не знать, куда ему воткнуть ее. Не надо. Себе надо ее ставить. Мы должны разобраться, что в нашем сердце происходит. Над чем мне еще работать? Я не чист. Кто-то, человек, который мне не выказал почтения, и у меня уже проблемы. Кто-то не принял мои мысли, мое мнение, кто-то обсмеял, и я уже страдаю. Я уже страдаю, теперь он сволочь, он не понимает, он не продвинутый. Вот над чем надо смотреть. Что происходит внутри меня? Наука самоосознания. Поэтому, говорится, из всех, из десятков тысяч стремящихся к самоосознанию, лишь единицы встают на путь преданного служения. Да? Из, Из десятков тысяч стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают. Из всех людей лишь единицы встают на путь самосознания. Из всех, которые встали на путь самосознания, лишь единицы встают на путь служения. А из всех, которые служат, едва ли один достигает такого положения, как ачария. То есть полностью, полностью сознание Кришны принимает. Очень удивительное положение. Итак, чистота – это внутренняя чистота. Говорится, внешняя чистота достигается омовением, а внутренняя чистота – воспеванием. Слово «воспевание» означает прославлением Кришны. И все на самом деле, воспевание – это означает Шраванам Киртанам Вишнок Смаранам Падасавенам Арчанам Ванданам Дасям Сакьям Атманам Веданам. Все это и есть воспевание святого имени. Воспевание. И святое имя не отлично от Кришны. Так же, как его сознание не отлично от него самого. Его желание не отлично от него самого. Его наставление не отлично от него самого. Тогда мы можем понять, что просто делая так, как хочет Кришна, как он описывает в Бхагаватам, я таким образом служу ему. Делая так, я проявляю свои отношения к Кришне. Терпение, Кришна говорит, Кшама, терпение также является его просьбой. Между его просьбами и им самим есть разница? А? Все очень просто. Он говорит, смиренно прими, терпи. И мы это делаем. Потому что между этими просьбами им Кришна совершенен. Между его речью и им самим нет разницы. Между его атрибутами нет разницы. И между его окружением нет разницы. А? Удивительно. И тогда мы на самом деле начинаем понимать, это сложно, но нам легко принять, поскольку есть реализованные личности. И когда их ложное эго задето, мы видим, как они себя ведут. Мы видим, какие качества они проявляют, в соответствии с чем. Это знание. Поэтому говорится, что со стороны можно подумать, что человек очень некультурен и необразован, но при этом он может быть чистым преданным. Каким мерилом мы мерим? Если мы смотрим на него глазами мирской религиозности, несомненно, он какой-то негодяй может оказаться. Но если мы смотрим с позиции знания, сознания Кришны, а не с позиции ложного эго. Мирская религиозность – это и есть ложное эго. Это также ложное эго. Поэтому с позиции ложного эго Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Но с позиции знания он совершал великое жертвоприношение. Вот что говорится. Смотрите, и там есть мирская религиозность. Пратиштха. Пратишхата и пратиштха. Поэтому мы можем мирской религиозностью смотреть на все. И думать, о, вот это такое, этот не такой. Но есть знание. Поэтому Джада Бхарата, он в знании действовал. Он хотел, ему было неприятно, но он понимал, знание было, разум нет. Это результат моей, и я должен получить эту реакцию. Я должен получить эту реакцию. Так произошло. Я должен терпеливо принять это. И он, говорится, продолжил нести паланкин. Представляете, вы сейчас идете по улице, и кто-то к вам подбегает, бум-бум вам так, и на вас взваливает какой-нибудь мешок с кирпичами. И говорит, давай иди неси. Как вы будете реагировать? И при этом всяко разно вас еще оскорбляет. Представьте, вы сейчас вот вышли, сейчас вы пойдете куда-нибудь там, вот на работу, девушка какая-то или мужчина, и вдруг вас кто-то останавливает, мужиков толпа, они несли кирпичи. И раз вам говорят, вот бери это, как это, носилки, и там груда кирпичей, очень тяжелая. Третьим вас ставят, вернее, четвертым. Вот двое там несут так, или гроб, вот представьте, вы идете на похорон. Эй, мужик, погоди сюда! Вы так, а что, иди сюда, и у вас бум-бум-бум, раз, и вот раз, и раз, и в гроб несете. Вы возмущаться начнете, еще вас при этом оскорблять будут, ты такой сволочь, ну-ка неси под зад пинать, вы там ногу сбились. Что будет? Возникнут волны недовольствия? Нет, там цунами недовольствия возникнут. Какие волны? А что, разум что скажет? Давай неси, в прошлой жизни так, наверное, кого-то заставлял. Нет, сразу отключится. Разум сразу, чувство неудовлетворены, возникнет гнев. Гнев сразу отключит память. Память отключит разум. Все, вы начнете орать. Кру! Помогите! Сволочи, сами внесите! И всякую ерунду. Вас за это и забьют, как собак. Или что-то еще с вами сделают. Видите? Вот что такое знать? Ложное эго. Ложное эго будет задето сразу, мгновенно. И он проконтролировал это. он проконтролировал свое ложное «я». Так и говорится, что Ришабхадева на своем примере показал, как контролировать и какие браманы лучшие. Поэтому он юных браманов набрал, юных, чистых, у которых была вера в благости. Вера была в гуне благости. Не было веры в гуне страсти и невежества. Таким образом, он подчеркнул Ришабхадева в Бхагаватам, там есть такой хитрый намек, что у старых брахманов иногда вера очень странная, тетя Вера у них. Да? А у иных так вообще. У одних в страсти, примеси страсти есть. Потому что возраст же, да, уже. Кто позаботится, во Вриндаван надо немедленно шугануться. Так сказать, надо то, все там, скорее, так сказать, кости погреть где-то, так сказать, где-то закопать, так сказать, дровишек припасти, чтобы жили, сожгли вовремя. Кто позаботится, скоро старость, так сказать, и далее, далее. Ну, иногда бывает такая примесь. Или даже невежество какое-то. Одной рукой одно, другой рукой третье. Да, бывает так. И поэтому, он говорит, он набрал юных браманов, вера которых была в гуне благости. И они были способны призвать Вишну этой чистотой внутренней. Хари Кришна. Сейчас прочитаю еще раз стих. Господь Ришабхадева по 100 раз совершил все жертвоприношения, описанные в Ведах, и тем самым полностью удовлетворил Господа Вишну. Все жертвенные дары, священные утварь и прочие предметы, необходимые для этих жертвоприношений, были самого высокого качества. Каждый из этих обрядов проводился в священном месте и в благоприятное время, и все жрецы, проводившие их, были юными, исполненными чистой веры в Верховную Личность Бога. Они делали подношение Господу Вишну, а затем предлагали Вишну просад полубогам. Все эти пышные праздничные церемонии принесли желаемые плоды.